Глава 13. Маша. Богдан заявился в номер мокрый, пахнущий морем, улыбающийся во все 32 зуба. «Водичка, прелесть», — заявил он. «В море? Ты видела?» «Ага». Я почему-то смутилась, как будто он может догадаться, какие мысли меня посещали, когда я разглядывала его с балкона. «Очень советую искупаться. Не в море, конечно, в бассейне. Время до открытия выставки еще есть». «Да, время есть. Еще только начало 9-го. А открытие в 10. Я бы успела искупаться. Но не могу». «Я пойду ко дну», — сообщила я. «Разучилась плавать?» «Наелась, как бегемот». Богдан посмотрел на меня оценивающе и выдал. «До бегемота не дотягиваешь. Иди еще поешь, а я в душ». Он скрылся за дверью, а я позвонила на ресепшн и узнала, что свободных номеров в гостинице нет, и на ближайшие 3 дня, пока будет длиться выставка, не предвидится. «Почему мой номер, который я забронировала заранее, кому-то отдали?» – возмутилась я. «Ничего не могу сказать, я вчера не работал, извините. У нас обычно не бывает таких накладок», — лепетал какой-то молодой пацан, представившийся Алексеем. «Я напишу гневный отзыв», — буркнул я и бросил трубку. «Я, конечно, могу спустить пары на сайте гостиницы, но чем мне это поможет? Ничем. Что же делать? Придется обзвонить ближайшие отели». Меня ждало разочарование. Все ближайшие гостиницы были забиты под завязку. На грандиозную выставку отель «Экспо» приехала огромная толпа народу со всех концов страны и из-за границы. И все расселились поблизости от выставочного центра. Конечно, я могла бы найти гостиницу где-нибудь подальше, но это неудобно. Придется добираться на такси. А как я знаю, в Сочи круглый год пробки. Почему я должна страдать? Собирать вещи, переселяться, стоять в пробках, жить в гостинице, где нет шикарного открытого бассейна с подогреваемой водой. А его нет больше нигде. Не я виновата в том, что мой номер отдали кому-то другому. Значит, надо выселить Богдана. Но ведь он в этом не виноват. Богдан. Море мне помогло. Не только избавило от стояка, но и освежило голову. Я нырнул в холодную воду, ощутил, как миллионы мелких соленых колючек впились в кожу. Я активно двигался, и вскоре колючки растворились. На меня снизошла нечеловеческая свежесть и бодрость, и ясность ума. Я понял, что мне надо сменить тактику. Я же прекрасно знаю Марусю. Если на нее наседать и давить, она будет яростно сопротивляться. А если сделать вид, что мне от нее ничего не нужно? Если вести себя как милый пушистый зайка? Если притвориться другом, быть рядом и развлекать и смешить ее, то у меня все получится. Она сама прыгнет на моего жеребца. Она этого хочет. Очень хочет. Я это вижу и чувствую. Но она пока не готова признаться в этом самой себе. Лично я от себя ничего не скрываю. Я зверски хочу Марусю. До взрыва в башне и звона в яйцах. Я хочу попробовать спелую клубничку. 10 лет назад она была юной, нежной, прекрасной, но немного недозрелой. Сейчас она другая. Не та взбалмошная девчонка, дерзкая и пугливая одновременно. В ней появилась какая-то плавность, уверенность. Мне кажется, она стала еще более страстной. Да я это точно знаю. Стоит только вспомнить случай в самолете. Но я не буду его вспоминать. Я с таким трудом избавился от стояка. Блин, придется все же передернуть. Но теперь у меня есть уважительная причина. Я принимаю душ после бассейна. И то, что Маруся в этот момент где-то за дверью, в белом махровом халате, под которым, возможно, ничего нет, это добавляет моему занятию извращенной пикантности. Я сбросил с нее этот халат, сжал ее упругую грудь, развернул ее спиной и наклонил. и целую минуту наслаждался видом ее офигительной попки и сладострастными стонами. Мысленно, конечно. И да, дольше минуты я не выдержал. А чего затягивать? Вот доберусь до клубнички, тогда и устрою секс-марафон. Свободных номеров нет, сообщила Маруся, когда я вышел из душа. Она стояла с телефонной трубкой в руке и слегка растерянным видом. Очень жаль. На самом деле, нет, не жаль ни капли. Судя по поведению Маруси, ей не настучали, что бронь отменил я. Я на это и рассчитывал. Сегодня на ресепшене дежурит другая смена. «Если хочешь, оставайся», — как можно более равнодушным тоном произнес я. «Может, ты переедешь в другую гостиницу?» — выдала клубничка. Я офигела от такой наглости. Выгнать меня из собственного номера. Ладно бы она знала, что я отменил ее бронь, но ведь не знает. Так что я в ее глазах сама невинность. «Ну ты лиса». «Почему лиса?» Недоуменно переспросила Маруся. Пустил зайца лису Патрикевну к себе в избушку. Она его и выселила. Маруся виновато улыбнулась. Это хороший знак. Тут две комнаты. Спокойно и небрежно произнес я. Мы прекрасно разместимся. Уже разместились. И никому не нужно будет переезжать в другую гостиницу. Но... Неуверенно произнесла Маруся. Так... Сейчас главное не спугнуть ее. Она колеблется, готова согласиться. Она почти согласилась. Самое время показать себя пушистым зайчиком. Маруся стояла в дверях на границе между спальней и гостиной, между ее и моими владениями. Мне невыносимо хотелось подойти к ней и проверить, что у нее под халатом. Но я взял себя в руки, стреножил неугомонного жеребца и отошел подальше от клубничного соблазна. «Я хочу еще раз извиниться», — выдал я. «Прости меня». С самым искренним раскаянием в голосе. Маруся смотрела на меня внимательно и настороженно. «Я неправильно оценил ситуацию. Я решил, что ты хочешь меня». «Нет!» — слишком быстро и слишком горячо воскликнула клубничка. «Я понял. Мне два раза повторять не надо. Нет так нет». Я небрежно пожал плечами. «Нет, я совсем не расстроен. Я вообще о другом думаю». Я открываю папку, лежащую на столе, и начинаю перебирать бумаги. В них нет абсолютно ничего интересного или важного. Но я копаюсь в них с чрезвычайно деловым видом. Потом поднимаю глаза на Марусю, улыбаюсь самой искренней из моих улыбок и выдаю. «Друзья?» «Ладно», — кивает Маруся. «Как мне кажется, с легким разочарованием». «Бинго!» Она думала, я открою на нее охоту. Буду добиваться всеми возможными способами. «Нет, моя дорогая клубничка, я затаюсь в засаде и буду выжидать. С абсолютно равнодушным видом. Я тебя знаю. Очень скоро ты сама выпрыгнешь из халата».